так? Почему?» — спросил Сеппель. «Потому что тогда я бы каждый день мог есть сливовый торт со взбитыми сливками». «Неужели император Константинополя каждый день ест сливовый торт со взбитыми сливками?» Каспер пожал плечами. «Ну, этого я не знаю, но я, если бы был императором Константинопольским, я бы это делал определенно». «Ах, я тоже», — вздохнул Сеппель. «Ты тоже?» — спросил Каспер. «Я боюсь, так не пойдет». «Но почему же?» «Потому что есть только один император Константинопольский, а не два. И если я являюсь императором Константинопольским, то ты уже не можешь им быть. Ты же должен это понимать». «Хм, тогда мы должны были бы меняться. Ты одну неделю, я одну неделю». «Да, совсем неплохо», — согласился Каспер. «Совсем неплохо». Но вдруг их разговор прервал крик о помощи. «Слышал?» — спросил Сеппель испуганно. «Это не бабушка?» «Да, это ее голос», — сказал Каспер. «Что там могло произойти? Я не знаю, может быть, несчастье? Скорее пойдем узнаем». Каспер и Сеппель повернулись и побежали домой, к калитке бабушкиного сада. Они успели вместе с унтер-офицером полиции Димпфельмозером. Он тоже поспешил туда, услышав чей-то крик о помощи. Около калитки образовалась толчия. «Вы мешаете мне в выполнении моих служебных обязанностей, а это карается законом», — проворчал Димпфельмозер. Он быстро последовал за Касперлем и Сеппелем. В саду они нашли бабушку, лежащую перед скамейкой на газоне. Она лежала неподвижно, словно проглотив аршин. «Неужели дело совсем плохо?» — спросил Сеппель и закрыл глаза ладонями. «Нет», — сказал Касперль, — «я думаю, она просто лишилась чувств». Они осторожно перенесли бабушку в дом и положили на софу. Касперль побрызгал ей в лицо холодной водой, и она пришла в чувство. «Представьте себе, что случилось?» — сказала бабушка. «Что?» — спросили Каспер и Сеппель. «Меня обокрали». «Что вы говорите?» — воскликнул унтер-офицер Дипфельмозер. «Вас обокрали? Кто же это был?» «Разбойник Хотценплотц». «Постойте, я должен занести это в протокол». Унтер-офицер вынул свой карандаш и открыл записную книжку. «Докладывайте все по порядку, бабушка, но строго следуйте фактам. Говорите только правду, говорите отчетливо и не слишком быстро, чтобы я мог все это записать. А вы оба», — он повернулся к Касперлю и Сепперю, — «ведите себя тихо, как мышки, пока мы не закончим с протоколом, так как это официальное служебное действие. Это понятно?» Итак, бабушка рассказала все, что с ней случилось, а унтер-офицер Дипфельмозер записал все это с важной миной в свою записную книжку. «Получу ли я свою прекрасную новую кофемолку назад?» — спросила бабушка, когда он, наконец, закончил писать. «Разумеется», — ответил Дипфельмозер. «И долго мне этого ждать?» «Ну, это трудно сказать. Мы, конечно, должны когда-нибудь поймать разбойника Хотценплотца. Пока что мы, к сожалению, еще даже не знаем, где его убежище. Этот парень все-таки пройдоха. Уже 2,5 года он водит полицию за нос. Но и его проискам однажды будет положен конец. При этом мы не в последнюю очередь надеемся на активную помощь населения». «На активное что?» — спросил Каспер. Унтер-офицер Дипфельмозер посмотрел на него осуждающе. «Мне кажется, ты тук на ухо, Каспер. Я сказал, мы надеемся на активную помощь населения». «А что это значит?» «Это значит, что люди должны помочь нам напасть на след этого парня». «Ага», — сказал Каспер. «А полиции помогло бы, если кто-нибудь его поймает?» «Это было бы, конечно, лучшим вариантом», — заверил унтер-офицер Дипфельмозер и покрутил свои усы. «Но как ты думаешь, кто решится на это опасное дело?» «Мы оба», — сказал Каспер, — «Сеппель и я. Ты согласен, Сеппель?» «Ясное дело», — ответил Сеппель. «Полиции нужно помочь. Мы поймаем разбойника Хотценплотца». Но поймать разбойника — не такое простое дело. Глава 3. Внимание, золото. Бабушка беспокоилась, но Каспер и Сеппель остались при своем решении. Они хотели поймать разбойника Хотценплотца и вернуть бабушке ее кофемолку. Жаль только, что они не знали, где находится убежище Хотценплотца. «Мы это все-таки разузнаем», — сказал Каспер. И после того, как они до полудня в воскресенье напряженно думали, он вдруг засмеялся. «Почему ты смеешься?» — спросил Сеппель. «Потому что я уже знаю, что мы должны сделать». «И что?» «Сейчас ты это узнаешь». Каспер и Сеппель взяли из бабушкиного погреба старый ящик для картошки и перенесли его в сад. Потом они насыпали полный ящик мелкого белого песка. «И что ж дальше?» «Теперь закроем его крышкой». Они накрыли ящик из-под картошки крышкой, и Каспер принес дюжину гвоздей и молоток.